Глава 11. «Цела? Арелин, давай я помогу тебе подняться», произнес ледяной маг, протягивая руку. Он сказал это мягко, озабоченно, но в то же время требовательно и настойчиво. Маг стоял надо мной, и в его волосах запутались уходящие косые лучи солнца. Я неуверенно потянулась к нему и замерла. Стояла, как вкопанная, и не могла пошевелиться. Меня не отпускало странное чувство, будто если прикоснуться к нему, то наши отношения навсегда изменятся. Меня не столько пугала забота Ренса, сколько то, что скрывается за ней. «Ты ушиблась и не в силах подняться? Не шевелись, я тебя осмотрю». Мигом опустился он передо мной на колено. Мои предполагаемые увечья не на шутку встревожили Демиана. «Я в порядке, не о чем беспокоиться», схватилась за его руку и ощутила, как напряглись у него мышцы. «Посмотри мне в глаза, Арелин, и честно скажи, ты точно в порядке?» Принял мой ответ за проявление гордости ледяной маг. «Не такой уж он и бесчувственный сугроб». Накатила слабость. «Ничего страшного, сейчас я чувствую себя нормально», сказала убежденно. «Ладно, тогда давай осторожно подниматься на ноги». Ледяной маг встал первым и протянул мне руку. Я ухватилась за нее и следом поднялась на ноги. Увиденное вдалеке меня порадовало. Между деревьев виднелись очертания двухэтажного строения, окруженного пышной зеленью. «Пошли, навестим Вотстерманов, они нам помогут». И ледяной маг двинулся к особняку. «Ты знаешь, где мы находимся?» Не веря в нашу удачу, воскликнула я. «В Глэшкоре?» «Какое знакомое название?» «Это не то графство, где расположены имения родителей твоей бывшей девушки». «Верно», — ответил он. «Я тебя здесь подожду». И встала посреди дороги. А что мне еще оставалось делать? Я не дура, чтобы соваться к родителям Мелании с ее бывшим парнем. Они вполне могли считать его без пяти минут своим зятем. Посмотрев на меня, Демиан слегка нахмурился. «Хватит упрямиться, Арелин. Нам нужно в укрытие. Я открыл портал по конечным координатам. Мы с Меланией недавно навещали ее родителей. Чите Вотстерманов мы можем доверять». «Ох ты ж! Чую, мне это потом аукнется». Пришлось оставить опасения и плестись за Ренсом. Шагая по широкой, вымощенной камнем дороге, он задумчиво посмотрел на меня. «Объясни внятно, Арелин, что на тебя нашло после переноса? Почему ты сразу не встала?» «Я тебе вроде говорила». Накатило легкое головокружение. Не отважилась я признаться ему в своем ребяческом поведении. «Почему?» Не хотелось выглядеть перед Ренсом полнейшей идиоткой. После отказа идти к родителям Мелании, он мог именно так воспринять мои предыдущие сомнения. Я вообще надеялась, что ледяной маг скоро закроет эту тему, и мы к ней больше не вернемся. Не тут-то было. «Я попрошу господина Вотстермана вызвать тебе целителя». Демиан остановился и ощупал меня взглядом в поисках видимых увечий. После короткого осмотра мы продолжили движение. «Не нужно никого звать. Недомогание прошло, и я чувствую себя превосходно». Попыталась я все-таки отделаться от навязанного осмотра. «Понимаю, если бы он действительно был мне необходим. Однако дергать целителя без надобности было верхом эгоизма». «Не спорь, Огонек. Господин Вотстерман с радостью позаботится о тебе», мягко настоял ледяной маг. Тут уж я не смогла сдержать многострадальный вздох. «Почему Ренс печется обо мне? Он вроде как меня на дух не переносит. Или правильнее будет, не переносил». Прибавив шагу, я быстрее зашагала к особняку, демонстрируя свое изумительное самочувствие. Распознав мой маневр, Демиан, не выказывая усталости, шел за мной по пятам. «От Вотстерманов мы подадим сигнал в Академию и обозначим свое местоположение», заговорил Ренс о важных вещах. «Протоколы экстренной эвакуации. Я совершенно о них забыла. Согласно инструкциям, нам надлежало найти безопасное место и связаться с руководством. Долго ли придется стеснять хозяев в ожидании спасательной группы?» поинтересовалась я, пытаясь придать голосу более-менее безмятежный тон. Не хотелось заставлять родителей Мелании терпеть мое общество дольше необходимого. У меня не было никаких иллюзий насчет того, с какими постными лицами меня встретят в Глэшкорском особняке. «Мы там задержимся часа на два, не дольше», — ответил ледяной маг. «И с меня будто разом спали тяжелые оковы. 2 часа я как-нибудь продержусь. Буду помалкивать и держать рот на замке. Спустя несколько минут прогулки я и вовсе расслабилась. Теплый вечерний ветерок приятно ласкал кожу. Солнце медленно скрывалось за горизонтом. Небосвод красиво заливали огненные разводы. Вскоре мы подошли к шикарному особняку с матовыми витражными окнами и резной парадной дверью. Я невольно залюбовалась его архитектурой издали. Строение огораживал кованый забор. Узнав Ренса, стражи без лишних вопросов пропустили нас на территорию. На стук дверного молотка нам открыл дворецкий. «Ваше высочество, я очень рад приветствовать вас в Глешкоре», рассыпался перед ним в любезностях сноб в ливрее. «Проходите, пожалуйста, ваша милость. Прислуге позволено обождать вас на заднем дворе. Возле конюшни есть пристройка. Мы там сено храним». Меня умышленно сравнили с прислугой. Вопиющее хамство. «Однако и нравы у вас», — не сдержалась я. «Простите, вы что-то сказали?» — прикинулся глухонемым дворецкий. Подражая ему, я сделала морду кирпичом и любезно ответила. «Ничего, вам показалось. Чего стоите? Ведите меня на конюшню, любезный». Я повернулась в поисках высоких строений и случайно наткнулась на тяжелый взгляд Ренса, направленный на слугу. «Арелин пойдет со мной». Поняв, что перегнул палку, дворецкий залебезил. «Я с превеликим удовольствием провожу вас и вашу...» Ледяной маг не спешил приходить ему на помощь. «Вашу знакомую к господам. О вашем приходе их уже предупредили. Госпожа Мелания вам сильно обрадуется. Они с ее женихом пожаловали в гости». «Мелания настолько мне обрадуется, что бросится душить в объятиях. Для полного счастья мне только склок с ней не хватало. Может, лучше я пойду на конюшню? Гривы лошадям почешу, делом полезным займусь», — вызвалась я. «У тебя недавно кружилась голова, Арелин. Тебе нужен отдых», — последовал незамедлительный ответ. «Прошу, господа», — поклонился дворецкий, отходя в сторону и пропуская нас вглубь дома. Осмотр особняка выявил, что чета Вотстерманов не бедствовала. Огромная прихожая, высокие потолки, лепнина на стенах, пол из мрамора. Изящная мебель поражала своей дороговизной. На полу лежали чистые ковры, на которые жалко было наступать грязными ботинками. Множество картин висело на стенах, по углам стояли разнообразные скульптуры. Следуя за дворецким, мы с ледяным магом прошли по коридору и остановились у приоткрытой двери. Доложив о нашем приходе, дворецкий удалился. Мы попали в просторную комнату, обустроенную преимущественно в персиковых тонах. У окна стоял малогабаритный стол, возле которого на диванчике сидела Мелания с Виланте Эстенсом, своим женихом. Ее матушка расположилась на стуле с высокой неудобной спинкой. Глава семьи восседал в большом кресле с подлокотниками, которое было расположено с противоположной стороны стола. Увидев нас, госпожа Вотстерман покинула свое насиженное место и подошла к нам. Источая радушие, она обрушилась на нас с приветствием. «Демиан, вам нужно чаще навещать нас в этой глуши. Знай мы о вашем визите раньше, наша кухарка испекла бы для вас свой коронный мясной пирог. Вы ведь любите ее мясной пирог?» «Никто не устоит против мясного пирога вашей кухарки», вежливо отозвался ледяной маг, чем немного охладил пыл хозяйки. Ее улыбка слегка сникла. Она, видимо, ждала более бурной реакции от него. «Голубушка, вы к какому родовому древу принадлежите?» отыгралась она на мне за свое разочарование. «Она из простолюдинов, мама», снисходительным тоном просветила ее дочурка. «Хвала небесным светилам! Можно выметаться? Я тогда оставлю вас, мэм». Походу, не то обращение. «Мисс? Снова промах?» Госпожа Вотстерман, расширившимися от ужаса глазами, пялилась на меня. «Попробуй догадайся, как к ней обращаться?» «Госпожа? Вас обучали манерам в борделе, милочка?» Сильнее оскорбилась мадам. «О, нашла!» «Мадам? Миссис, достаточно, Арелин», невозмутимым тоном подсказал мне Ренс. «И нет, ты остаешься». «Да и пожалуйста. Кстати, а где предлагаемые напитки? Я бы от стакана воды не отказалась. Наверное, лучше об этом не спрашивать. Не зря Мелания помчалась за нюхательной солью для маман. Кто знает, чего она мне в водичку подсыплет». Взяв под локоток, Демиан подвел меня к свободному креслу. «Он вообще понимает, что мы находимся в гостях. Ведет себя точно дома. Присаживайся, Арелин. Тебе не стоит долго стоять на ногах. Вдруг головокружение повторится. Давно у девушки эти недомогания. Принесенный Милане ей стакан в руке миссис Вотстерман опасно дрогнул. Несколько капель упало на ее юбку. Непростительная оплошность для леди, на которую графиня не обратила внимания. «Мама, тебя не должно заботить здоровье этой девки. Вдруг она в положении, и ей срочно нужен целитель?» Вопрос «зачем?» так и застыл в моих губах. Эта семейка начала меня напрягать. «Мне не нужен никакой целитель». Скинув с локтя руку Ренса, поднялась я с кресла. «Нужен», — посадил он меня обратно. «Без осмотра целителя мы не уйдем. Возможно, у тебя есть скрытые ранения». «Это скрытые мотивы имеются у звезданутого семейства его бывшей». «Нет у меня ничего». «Откуда ты знаешь?» — не сдавался Ренс. «Просто знаю. Твоего просто мне недостаточно». «Деточка, почему вы отказываетесь от осмотра целителя? Если вы находитесь в особом положении, то тогда незамедлительно следует избавиться от этого недоразумения». «Графиня назвала недоразумением моего предполагаемого ребенка?» Видно, заметив злобную гримасу на моем лице, эта грымза сочла за лучшее льстиво добавить. «Умолкаю. Вы с целителем сами разберетесь со сложностями, могущими возникнуть во время осмотра». «Никаких сложностей не ожидается». Мой ответ сильно удивил графиню. «Ты уверена, деточка?» «Более чем. Я очень рада за тебя», — произнесла миссис Вотстерман, а сама с облегчением взглянула на ледяного мага. Она продолжала видеть в нем своего зятя. «Арелин, ты действительно нормально себя чувствуешь?» — озаботился моим здоровьем Эстенс. «Он вознамерился втереться ко мне в доверие или искренне распереживался?» «В последнее верилось с трудом. Я в порядке», — сказала с нажимом, чтобы от меня наконец отстали. «Куда там? Некоторые от природы не умели вовремя замолчать. Лучше перестраховаться. Тем более, что целитель давно в пути. Я его сразу вызвала, как только узнала о твоем недомогании». «Когда миссис Вотстерман успела?» Сразу вспомнилась служанка, принесшая ей по приказу Мелании графин с водой и нюхательную соль. «Арелин, я настаиваю на осмотре целителя». Голос ледяного мага звучал спокойно и невозмутимо. «Он не уступит». «Хорошо, я согласна встретиться с ним», — старательно подбирая слова, ответила я. «Подпускать к себе местного прохиндея я не собиралась. Не доверяла ему. Мне хватило взглянуть на гарпий, являющихся его работодателями. Нормальный целитель с ними бы не сработался. Скажите, а воду гостям не принято предлагать?» Пить до того хотелось, что я не выдержала и указала на оплошность нерасторопным хозяйкам. Мелания со своей маман не ожидали от меня подобной дерзости и возмущенно закудахтали на разные лады. Ренс не стал терпеть их гундеж и сам приказал прислуге подать мне освежающий напиток. Госпожа Вотстерман устыдилась и сразу засуетилась. Всучив мне стакан с прохладительным лимонадом, она распорядилась принести нам с Демианом закуски в гостиную. Вежливо отказаться от подношений не вышло. На плотном перекусе настоял и хозяин графства. На фоне того, что он активировал магический маячок, настроив его на нашу академию, мой отказ подкрепиться у них выглядел бы крайне грубо. Немногим позже к чете Вотстерманов пожаловал вызванный целитель. Пришлось без энтузиазма покинуть гостевые покои. Предстоящий осмотр сильно угнетал. Служанка проводила меня в небольшую комнату, где из мебели имелась лишь кровать, шкаф, стул и туалетный столик. Шаги целителя и его сопровождающего я услышала еще в коридоре, прежде чем он вошел в комнату. Его ко мне проводила миссис Вотстерман. О чем они шушукались между собой, осталось мне неведомо. «Ложись, я тебя осмотрю», — без предисловий и любезностей заявил целитель. «Знаете, и вам не хворать», — проигнорировала его я. «Мне не нужен никакой осмотр. Я полностью здорова». «Неважно. Это не тебе решать, милочка», — выдавил из себя скупую улыбку маг. Его вытянутое лицо, покрытое щетиной, выглядело изможденным. Некогда яркие зеленоватые глаза, полные надежд на лучшее будущее, не источали ничего, кроме усталости. Магия иссушила целителя, частично лишив чувств. Он перестал ощущать радость жизни. Подобное редко, но случается. Связано такое состояние исключительно с корыстными помыслами. Внутреннюю искру нужно подпитывать. Использование в своих меркантильных интересах, дарованный природой магический потенциал, ни к чему хорошему не приводит. Магическая сущность оборачивается против носителя. «Я не лягу на эту кровать и не позволю вам к себе прикоснуться», — предупредила его. «О чем я вообще думала, говоря Демиану о головокружении? Почему мой мозг в тот момент дал сбой? Лучше бы вытерпела его насмешки, чем ввязалась в заварушку с целителем. Я должен следовать приказу госпожи Вотстерман», — заортачился целитель. «Договориться с ним не выходило. Придется действовать по ситуации».